Дженни зааплодировала, потом сказала Люсьену: «Я не люблю Валерии. Мне нравится Элюар, а вам?» Гио говорил сейчас как Вильсон, но тогда французы были против Вильсона. «Не сердитесь, я ничего не понимаю в политике, но я счастлива. Ужасно подумать, что вас могли бы убить». Он рассмеялся: «Гораздо проще, мы могли бы не встретиться». Гео крикнул: «Счет!» Люсьен запротестовал: «Платит он!» Он кинул старому официанту 100 франков на чай. Тот улыбнулся: «Спасибо, господин майор. Ошибка, господин солдат 2-го ранга». Он тихо сказал Дженни: «Последний глоток за вас». Персидский садовник боялся смерти и убежал в Багдад. Там он встретил прекрасную девушку. Он никогда таких не видал. И он прогнал смерть. Она сжала его руку. Они вышли, доехали до Пасси. Дженни жила на тихой улице. Возле дома в свете фонаря смутно шевелилось большое дерево. Она хотела проститься, но он прошел в переднюю. Она растерялась, по-детски попросила: «Не нужно». Ей казалось, что это настоящая любовь. Она боялась сразу все потерять. Он сел, не сняв пальто, в глубокое кресло и закрыл глаза. Лицо у него было утомленное. Дженни вдруг успокоилась. «Я сейчас сварю кофе. Хорошо?» Она принесла кофейник, стеклянный шар. Под ним бился синий огонек. Приоткрыв глаза, Люсьен сказал: «Алхимия». Ему было спокойно. Ничего не хотелось. Крепкий, сладкий, как сироп, кофе казался пределом счастья. Женя болтала без умолку, инстинктивно опасалась молчания. Пережившая немало любовных связей, она вела себя как неопытная девушка. «Больше всего я люблю желтые розы. Не чайные, а желтые. У Бомана на Монпарнасе много. Они чудесно пахнут. Если вы захотите меня порадовать, вы мне принесете». И Люсьен, полный неги, спокойно ответил: «Вряд ли. У меня даже на метро не осталось». Люсьен стыдился своей бедности, и признание было неожиданным для него самого. Он пришел сюда, хорошо зная зачем. Потом все перепуталось: кофе, чинная поза Дженни, разговор о живописи, о Греции, о цветах. И он много пил, устал. Он не слушал своих слов. Дженни подумала, что он шутит. Ведь только что он заплатил за всех. Она сказала, смеясь: «Не сейчас. Вот что значит курить». Люсьен очнулся. Шутливый укор его разозлил. «Я кутил на деньги Готье. Такие оказии выпадают редко. Обычно я стреляю по мелочи, не на розы, но на хлеб с колбасой. Вам этого не понять. Вы богатая американка, я обыкновенный безработный. Мы люди двух классов». Он и вправду чувствовал к Дженни ненависть бедняка. Он не глядел на нее, не видел, что она плачет. Дженни хорошо знала, что такое нищета. Она не забыла 2 лет Голливуда. Тогда она говорила подругам, что не ест, потому что боится потолстеть, а от голода ее мутило. Выбежав в соседнюю комнату, Дженни вернулась с пачкой кредиток. Она пыталась засунуть деньги в карман Люсьена. «Я прошу вас, умоляю». Злобная гримаса искривила его лицо, он скомкал деньги, швырнул их на столик. «Я не за этим пришел». Он больно сжал ее плечи. Он не чувствовал ни влечения, ни страсти. Он доказывал чистоту своих намерений. А Дженни думала, он простил ей ее богатство, влюблен, не хочет ждать, не может. И она отдалась ему без горечи, без колебаний. Она уснула, измученная и счастливая. Он не спал. Он постепенно возвращался к жизни последних месяцев. что же ему делать?